Глава 29. Ярослав. Раз Изикевич звонит мне, значит, скорее всего, и до него дошли некоторые слухи, гуляющие по поселку. А раз так, то мне нужна вся информация перед разговором с этим дельцом. «Мне сейчас звонит папа твоего друга Давидика». Обращаюсь к Даше, показывая на экран своего телефона, где так висит входящий, но не принятый вызов. И он, скорее всего, очень расстроен и сердит. Будет мне задавать вопросы про тебя и машину, которую ты отжала. Которую Давидик сам мне подарил, тут же поправляет меня девочка. То есть дал покататься на долгое время. «Пусть так», — хмыкаю. Правда, тут больше подойдет облапошила простачка. Хотя простак и Изикевич-младший как-то не ассоциируются, но да ладно. «Будет спрашивать про тебя и машинку, которую Давидик тебе дал погонять», — продолжаю я. «И папа твоего Давидика будет сильно против такого решения сыночка и станет ругаться, требуя вернуть предмет спора». Смотрю на реакцию, чтобы понять, осознала малявка всю серьезность или нет. Нифига. Улыбается, хлопает глазками, типа «Тебе звонят ругаться, ты и ругайся, а мое дело малое, катайся на машинке и бибикай». Приходится уверить малышку, что мне нужно знать все перед разговором с Изикевичем-старшим. Даша входит в положение и рассказывает все. Началось это все с важного дела, на которое проказница отпросилась после завтрака. В общем, так. Одним ясным солнечным утром маленькая девочка, она же Даша, пошла гулять по улице. И не просто гулять, а с целью присвоить на время садовую тачку. Так как малышка часто крутилась возле мамы, работающей в этом поселке, то расположение инвентаря знала хорошо. Как знала и о разных возможностях экспроприации Ионова. 10 минут, и девочка уже катит тачку. А в тачке маленькая садовая лопата и черный полиэтиленовый мешок, предназначенный для большого мусорного контейнера. Еще через 15 минут она также катит тачку, а в ней уже не лопатка. Там муравейник в мешке, причем немалых размеров. Этот муравейник еще 15 минут назад был достопримечательностью местных детишек. Еще бы, огромный, из еловых и сосновых спиц, с большущими муравьями. Наш поселок слегка углублен в лесной массив. По границе, на выходе в лесную часть, где проложены аккуратные пешеходные тропинки, и был расположен этот муравейник. Был. Теперь с того места можно рисовать картину «Рим после пришествия вандалов». Дикари, то есть дикарка, пришла, все разрушила, утащила с собой почти все ценности и рабов. А это большая часть муравейника вместе с муравьями. И все это богатство девочка привезла к дому, как его там? В общем, к дому того семейства, где жена — помощница Звягинцева, ее вроде Ириной зовут. И не просто привезла к этому дому, а вторглась во владение этой семьи, чтобы совершить лютое возмездие. Если что, так свой поступок назвала Даша. Девочка решила не оставлять обиду мамы без наказания. Пока женщина с мужчиной громко ругались дома, великий мститель добрался до открытой машины во дворе, что оказалось на руку. Еще через некоторое время... Девочка покинула участок все еще ругающейся семейки, только уже с пустой тачкой. Мешок с муравейником очень удачно съехал с садовой тележки через открытую пассажирскую дверь прямо на водительское кресло. А дальше девочка стала ждать на улице с телефоном в руке. Поза замершей, обычно всегда неугомонной проказницы, привлекла внимание других детей. Вот они и собрались рядом в ожидании чего-нибудь эдакого. Это же Даша, а рядом с ней всегда что-то происходит. А раз она собралась снимать что-то на видео... Ожидания детей оказались оправданными. После того, как дядя выехал со своего двора на машине, а потом резко остановился, началось увлекательное шоу. То, что снимала Даша, попало и на телефоны других малолетних зрителей. Думаю, их родители могли к этому времени тоже его увидеть. Даша и нам видео показала. Что тут скажешь, мстя Дашина страшна и ужасна. Женя начинает выговаривать малявке все, что она думает о проступке дочери, как я ее останавливаю. И показываю на уже седьмой вызов от Изикевича-старшего, который я, как и предыдущие, пока не принимаю. Мол, сначала пусть проказница дальше выкладывает. Мне-то важнее то, что произошло позже. А позже Даша действительно облапошила простачка. Да, метод со стопроцентной эффективностью. С другой стороны, пацан сам виноват, повелся. Ха, а как его папаша гордился сыном, мол, та еще надежда его рода растет, продолжатель бизнеса. Что ж, пора поговорить с ним. Задрал названивать, неугомонный.